Глава 33. Адрес. «Каскад звонил!» В классе наступила тишина. Все прислушались, как только прозвучал позывной. «Всем привет передавал!» — поделился хомяк, пока командир не пришел из штаба, куда его срочно вызвали. «Спрашивал про Гамлета. Спрашивал, какая помощь нужна. Деньги на карту перекинул тоже. Говорит, если надо, то и коллектив попросит. Говорит, хорошие ребята все. Повезло». Еще бы. Дима ни с кем не поругался за всю службу. Наоборот, всегда пытался помочь каждому. Такого друга ни на какие патроны не поменяешь. «Да не надо, наверное. Мы же тут собрали и перечислили уже. Если будет нужно, еще сообразим», — высказался Бурый. «Как он там вообще?» — спросил я. «В прошлый раз я с ним созванивался. Говорил, что хоть и перевелся домой, с семьей все так же не бывает». «Ну да», — засмеялся хомяк. «Говорит, дома еще реже видеть начали. Постоянно по командировкам катается. Группа у него там уже снайперская». «Мы в этом не сомневались. С его качествами и светлой головой он далеко пойдет», — констатировал факт Бурый. «Товарищи офицеры!» — подал команду Байкал, увидев командира. «В 1:45 построение перед машинами. В 2 часа отрыв колес. В 4 часа встречаемся на окраине села с колонной внутренних войск. Ставим задачу и выдвигаемся на адрес. Вопросы. Состав групп. Первая штурмовая тройка. Ермак, Щит, Байкал старший. С ними Черкес. Вторая штурмовая. Аскет, Щит, Барс старший, Катран. Со штурмовыми группами работает Камень. Внутреннее блокирование. Ворон старший. С тобой 6 человек. Всех сейчас напишут на доске. Курган, Кабан, на вас гранатометы. Цибик, Седой, Зенит, со мной». «Командир, разреши второй штурмовой маленький щит взять», — попросил Аскет. «Почему?» «Чё-то спина болит, хочу поберечь. Да и в первой же есть большой». «Спина у него болит, ага, косарь». «Так давай мы поменяем тебя, другого поставим со щитом», — предложил командир. «Не-не-не, не надо никого назначать. Назначили, значит, пойду с большим. Она не сильно ноет». «Хорошо, Ваня, беру свои слова обратно». «Берешь и большой, и маленький. Там посмотрим, по адресу». «Разрешите?» — поднял руку Кабан и, получив одобрение, продолжил. «Термобары берем?» Сноска. Термобар. Термобарический заряд на гранатомет РПГ-7. «Да, грузите в газель. И пару огнеметов возьми. Да, Курган, прихвати ГМ-94-53 и химию под него. Тоже в газель, чтоб под рукой было. Гранаты и боеприпасы раскидайте по БТРам. И в КАМАЗ ящик. Черкес, средства проникновения на тебе. На барсе трапы, лестницы. Домовладение не маленькое. Чердаки и подвалы точно есть. Забор высокий. Что еще забыли? Думаем. Предлагаю взять бабуин. Если кто будет в доме, можно его заслать вперед. Показывать все комнаты. Я доработал. Теперь картинка даже сквозь стены неплохо передается. Вставил Камень. Степа любил ковыряться в технике. И недавно сконструировал интересную и простенькую конструкцию, состоящую из веб-камеры, пары аккумуляторов и передатчика, транслирующего видеосигнал. Все это он закрепил на оранжевой строительной каске, которую нашел в строймагазине неподалеку. Вроде как у соседнего подразделения увидел данную наработку. Вещь весьма полезная и функциональная. Можно попросить хозяина дома идти на пару шагов впереди, в каске, и тем самым проверить адрес сразу 2 способами. Если в доме боевиков нет, хозяин спокойно надевает каску и всячески нам помогает. Если же начинает нервничать, громко ругаться, значит, стоит ожидать худшего. А второй плюс чисто визуальный. Оператор и штаб видят все происходящее внутри помещения раньше, чем штурмовая группа войдет в зону поражения. Удобно. Единственный минус – связь не всегда четкая. А ждать, стоя в недосмотренном помещении в тяжелой снаряге, когда нервы на взводе, никто не хочет. «Добро! Бери, пригодится! Работать будем в темное время суток. Всем получить приборы ночного видения. У каждого фонарь на автомате и с собой в разгрузке. Придется ползать по чердаку. На построение все в броне и касках. Если вопросов нет, вперед на погрузку». В грязно-сером цвете ночника частный двухэтажный дом смотрелся отталкивающе. По пустынным улицам спящего села разносилось эхо ревущих моторов. Колонна въехала ровно в 4:30 и, разделившись на несколько маленьких, двинулась каждая в своем направлении. Когда мы спешились, армейский спецназ уже двигался на обозначенные позиции, осуществляя внешнее блокирование адреса. Следом за ними выдвинулась наша группа внутреннего блокирования. Моя задача – закрепиться на углу забора и осуществить прикрытие работы штурмовой тройки, контролируя переднюю часть двора. Скоро местные начнут выходить на улицу. Нельзя затягивать. Черкес полез через забор, чтобы открыть ворота. Прикрываю. Работай. Чисто. Света еще нигде нет. Работаем тихо. На улице прохладно, но из-за тяжелой экипировки пот стекает вдоль позвоночника. Первая штурмовая группа под прикрытием щита входит во двор и выдвигается к дому. «Внимание! Я Байкал. В строении справа зажегся свет. Работаем. Барс, прикрой». «Барс принял». Двор был усыпан различными постройками. От летнего домика до сараев с подсобками и туалетом. И сейчас в летнем домике началось движение. «Я Байкал. Здесь бабушка с дедушкой живут. Ведут себя неадекватно. Говорят, что дома никого нет. Сотрудничать отказываются». «Досмотреть! И давай выводи к нам по одному». «Уперлись. Говорят, не выйдут». «Сооружение досмотрели?» «Да, 3 комнаты. Чисто». «Держите их там. Сейчас участковый с ними поговорит». «Барс, работай по дому. Только осторожно. Не верю я им». «Барс принял». В доме раздалась перестрелка. «Кто стрелял?» – тревожно спросил командир. «Контакт на первом этаже», – коротко доложил Барс. «Ворон, видишь?» «В доме, с левой стороны. Цель подтвердить не могу. Темно в окнах». «Барс, отойти сможешь? Мы этаж обработаем». «Нет, аскет 300-й лежит в коридоре. Забрать не можем. Надо людей». В доме шел плотный огневой контакт. Желание перепрыгнуть через забор и помочь усиливалось с каждой секундой. Но по инструкции мы обязаны держать позиции и ждать указаний. Горка стала прилипать к телу, забрала на шлеме запотевала. Я поднял его вверх, так лучше видно. «Я Байкал, готов». «Байкал, жди хомяка. Оставишь с черкесом на контроль хозяев. Сам под прикрытием щита двигаешься к Барсу. Шкипер, вперед!» «Седой, фанат, в готовности эвакуировать раненого». «Есть! Принял!» Быстро бросив взгляд на кабана и увидев кивок, я убедился, что он слышал информацию и берет мой сектор под контроль. «Барс, к тебе выдвигаются двое!» «Принял!» «Ворон, прикрой!» «Держу!» 2 темных силуэта проскользнуло в дом. Группа блокирования сосредоточилась на окнах, в готовности изрешетить все, что попытается помешать. Зайдя внутрь, мы наткнулись на камня. Он прикрывал тыл парней. Барс и Катран стояли дальше, на входе в просторный холл, и вели плотный огонь короткими очередями, стараясь растянуть боеприпасы до прихода помощи. Холл был широкий, с многочисленными дверями, по правую и левую сторону. Ближе к середине на полу истекал кровью Ваня, прикрываясь малым щитом. По нему шел непрерывный огонь. Катран и Барс, сменяя магазин за магазином, не умолкали ни на секунду, не позволяя противнику вести прицельный огонь. Одновременно с нами подтянулись Байкал и Ермак. Отгородившись большим щитом, мы встали в проеме двери, сменив Барса. Дальше продвигаться нельзя, огонь идет с разных направлений. В такой ситуации двоим за щитом не спрятаться. «Надо аскета вытаскивать! Кто-то должен до него добежать!» «Готов!» – опередил меня Седой. «Лучше я меньше и быстрее!» – предложил я. «Серега, мы прикроем!» Барс, взяв приготовленные гранаты, вышел в эфир. «Обозначаю комнаты гранатой! Нам нужна пара секунд! Прижмите их там, парни!» Ермак выдвинулся с большим щитом немного вперед, чтобы прикрыть Барса. Катран обрабатывал дверные проемы короткими очередями, не позволяя противнику высунуться. В окнах первого этажа с левой стороны со звоном вместе с рамой вылетели стекла. С разницей в секунду то же самое произошло с другой стороны дома. В этот момент 5 стволов с улицы начали методично окучивать обозначенные комнаты. Не столько для того, чтобы убить кого-то, сколько для того, чтобы никто не смог поднять голову. «Всем огонь! Седой, пошел!» Согнувшись в 3 погибели, Серега рванул к аскету. Схватив за лямку на спине бронежилета, волоком потащил того из-под огня. Над его головой плотным потоком летел рой пуль. Катран, Ермак и Байкал подавляли противника шквальным огнем. «Отход!» — скомандовал Байкал, не прекращая стрелять, когда тело аскета пересекло порог холла. Дождавшись, когда Катран уйдет на безопасную позицию, под прикрытием щита мы откатились за ним и вновь закрепились у края дверного проема, не позволяя противнику пойти на прорыв. Затянув жгуты на простреленных конечностях аскета, Камень Седой и я подхватили его на руки и метнулись к двери. Остальные закрепились прикрывать отход. «Внимание! Наши выходят!» Барс передал информацию в эфир, чтобы никто в темноте не открыл огонь по своим. Во дворе тоже стреляли. Наши продолжали обрабатывать окна, пока мы пересекали открытое пространство. «Как себя чувствуешь? Где болит?» Цибик опрашивал аскета, стягивая с него экипировку и срезая одежду. «Да везде болит!» – огрызнулся Ваня. «Ноги, рука, плечо!» «Держись, Ваня!» – незаметно подошел командир. «Докладывай, что произошло и сколько их там?» «Человека 3 видел. Дождались, как глубже втянемся, и как дали в упор. Плотно зажали, гады!» «Цибик, как состояние?» «Ран много, кожа бледная и плотность в брюшной полости. Похоже на внутреннее кровотечение. Надо срочно на операционный стол». «Скорая рядом, сейчас будет. Фанат, помогаешь Цибику? Седой, бери аптечку, надо Барса проверить». «Есть!» Я вспомнил окровавленную руку Барса, которой никто из нас не придал значения. «Опять твоя рожа, не русский!» Решил отвлечься от боли аскет. «Сколько можно тебя терпеть? Сказал же, не подходи!» Бледный, потерявший много сил и крови, он смотрел на меня, улыбаясь. «Ну я же не знал, что это ты, так бы точно не пошел». «Пошел бы! Куда денешься?» Засмеялся Ваня. Видно, обезболивающее подействовало. «В твоем случае я готов сделать исключение». «Хватит смешить! Мне же больно! Лучше помолись за меня своему Аллаху!» «Ты же знаешь о моем отношении к религии», ответил я первое, что пришло на ум, лишь баскет не переставал болтать. «Вот что ты за человек, фанат? Всю жизнь был мусульманином, а как друг попросил залезть в долг к Аллаху, сразу атеистом стал. Вот вы, татары-куркули!» Снова засмеялся Ваня. «Если точнее, не атеист, а агностик». «Опять умничаешь!» фыркнул Ваня, тяжело выдохнув. «Да не, правда, Вань. Я правда считаю, что Бог един, и я обязательно помолюсь за тебя всем высшим силам, друг». «Не друг ты мне, гнида черножопая!» процитировал он брата, но я не обиделся, зная, что он не со зла. «Интересно, что тебе вколол Цибик, что у тебя дырявого теперь такое хорошее настроение?» «Я давно знаю, что ты атеист», посерьезнел аскет. «Чего молчал?» «Мне чертовски не хотелось облегчать тебе жизнь». Впервые за время нашего знакомства мы смеялись друг с другом. Смех – это признак доверия. Его надо заслужить. Приехавшие врачи скорой помощи суетливо готовили аскета к транспортировке. «Слышь, фанат, когда вернусь, надеру твой черный зад», – пообещал Иван, глядя мне в глаза. «Я очень на это надеюсь. И помни, ты обещал вернуться. Кстати, давно хотел уточнить. Это же ты тогда пробежался по всем и собрал деньги, когда у меня сын в реанимации лежал?» «Не надо тут. Это просто традиция». Он вновь скрывал себя настоящего. «Просто я тогда на базе один остался». «Спасибо, Вань». Наше крепкое рукопожатие разорвали врачи, спешно затаскивающие аскета в машину скорой помощи. Ваня еще не успел обзавестись семьей, а я, глядя на отъезжающую машину, подумал о своей. Вздохнув и водрузив шлем обратно, я выдвинулся на позицию. Туда, где парни уже расквитались за аскета. Командир долго винил себя за то, что сделал аскету поблажку и разрешил идти с малым щитом. И после много раз повторял нам: «Пожалев сегодня, потеряешь завтра».